24. Лиза. 7 марта. Я укладываю вещи в дорожную сумку, когда телефон раздражается мелодией входящего звонка. Бросаю взгляд вскользь и замираю на пару секунд, прижав к груди аккуратно свернутую ночную сорочку. На экране высвечивается Саша. Я все-таки переименовала его. Теперь мой бывший муж – просто имя, нейтральное для других и содержащее слишком много смысла для меня. Отмирая, тянусь к телефону и принимаю вызов. «Да?» «Привет, Лиз». Сашкин низкий, шероховатый голос, спокойный и даже с какими-то веселыми нотками. Судя по фоновым шумам на заднем плане, мы говорим по громкой. «Навигатор показывает, что буду у вас через полчаса. Вы там как, готовы?» «Ты все-таки решил сделать крюк и заехать за нами. Я же говорила, что не надо», – неуверенно ворчу. «Мы бы и сами добрались». «Лиза, мне не сложно», – Сашка отмахивается от меня в своей привычной манере. «В общем, готовьтесь выходить». И отключается. Откидываю телефон, ощущая на кончиках пальцев покалывающее нервное напряжение. Я до сих пор не уверена, что уступать Сашке и соглашаться ехать с ним и детьми на турбазу к Алику было хорошей идеей. Это ведь целых 3 дня вместе. И Сашка явно рассчитывает на сближение, а я... Мне не хочется давать ему ложных надежд, но и дистанцию даже в переписке держать не очень-то получается. Да, мы продолжаем общаться каждый вечер перед сном, и я так и не могу найти в себе силы избавиться от этого ритуала. И жду каждую ночь Сашкина сообщения, не смыкая глаз и нервно покусывая губы. Все то же короткое «Привет, кис, не спишь?» и прикрепленное архивное видео из нашего прошлого. Чаще всего это было что-то милое, домашнее, доброе про нас и детей. Воспоминания, которые приятно смотреть, обновлять, а после них я засыпала с легкой бездумной улыбкой на губах. Умиротворенной. Но позавчера вечером Сашка без предупреждения вдруг нарушил эту традицию. Все то же время, перед полуночью. Все то же привычное уже «Привет, кис, не спишь?» Все то же прикрепленное видео из личного архива. Вот только оно было не про отпуск, не про детей и не про наш быт, а про то, как Сашка имел меня, снимая процесс на телефон. Белые скомканные простыни, моя влажная от пота спина, услужливо выгнутая в пояснице, дрожащие бедра, порозовевшие от шлепков ягодицы, красный камешек анальной пробки, чуть вылезающий от каждого размашистого Сашкиного толчка, мужская смуглая рука, заламывающая мне за спину правую кисть и испачканный обильной белесой смазкой член, работающий словно поршень и выбивающий из меня гортанные глухие стоны. Я смотрю. Давление подскакивает мгновенно. Тело омывает липкий жар. Тяжелой, тягучей субстанции, оседая между ног, лона непроизвольно сокращается, ловя пустоту, и, кажется, я почти чувствую его член в себе. Почти. Это ощущение на грани физической боли. Облизываю пересохшие губы, смотрю во все глаза, не находя в себе сил выключить. Лицо горит. Хорошо, что ролик короткий, всего лишь минута. Пальцы в треморе, когда по окончанию набираю Сашке. «Больше не присылай такое и вообще удали». Короткое «нет» в ответ. Просто «нет». И после ничего. Я тоже не написала больше ему в тот вечер. Пялилась в потолок, откинув подальше телефон. Пыталась выровнять дыхание, потушить возникший требовательный зуд воображения в крови, но тело уже было не успокоить. Картинка словно выжглась на сетчатке, и я четко видела каждую деталь, даже с открытыми глазами, прямо на белом потолке своей спальни. Минут через 10 навязчивое желание разрядки окончательно победило, и я с глухим пораженческим стоном снова взяла в руки телефон, открыла видео и потянулась за вибратором, лежащим в прикроватной тумбочке. Всего один раз нажала на повтор, каких-то пара минут стимуляции и просмотра, и меня прошил болезненно острый оргазм. Обжигающий, горький, не приносящий расслабленного удовлетворения, лишь желание получить больше, ощутить реального человека в себе. Спала я плохо. Мне снилось все в бордовом цвете, тревожное, обрывками. И встала я потом с чугунной больной головой. Хорошо, что это был финальный день проходящего образовательного форума, и никаких особых подвигов на работе от меня не требовалось. Основное – всем улыбаться, рассказывать о наших преимуществах и с достоинством пережить вечерний фуршет, не зацепившись с Ариэлем. С Котсом у нас пока были напряженные отношения, но, честно говоря, я была уверена, что будет хуже. В тот день, когда он отчитал меня при всех на планерке, я уличила момент и поймала его одного в коридоре. «Ариэль Гадович, можно вопрос?» В ответ Котс окатил меня морозным взглядом, со значением покосился на часы на своем запястье и медленно кивнул, поджав губы и делая шаг к стене. «Говори». «Вы правда недовольны моей работой? Или это банальная месть?» — выпалила тихо, пока смелость не покинула меня. Котс на это криво усмехнулся. «Мы точно были на одном совещании? Я что, отчитывал только тебя, Лиза?» Улыбнулась в ответ, поймала снисходительный взгляд его чуть прищуренных глаз. «То есть мне не стоит переживать из-за возможного предвзятого отношения?» Повисла вязкая пауза, во время которой Котс внимательно разглядывал меня. Не представляю, о чем он думал в тот момент. Может, взвешивал свой ответ, может быть, уже все решил до этого. Не знаю, но... «Нет, Лиза, не стоит». Ариэль еще раз посмотрел на часы, нетерпеливо одернул голубой манжет рубашки и обогнул меня по дуге, без слов сообщая, что разговор окончен. «Кире передавай привет. Давно не видел ее. А теперь извини, у меня дела». И, в общем, обещание свое кот сдержал. Бесспорно, я ощущала его резко переменившееся, мягко говоря, прохладное отношение, но дальше неприятной отчужденности и периодически бросаемых колких замечаний, которые я старалась не замечать, дело не заходило. Да и с открывшимся недельным форумом и у меня, и у Ариэля было столько хлопот, что личное, само собой, отошло на второй план, оставляя между нами только рабочие моменты. И я очень надеялась, что так будет и впредь, и работу мне менять не придется. Со вчерашнего фуршета по случаю закрытия форума я сбежала где-то в середине вечера, и вечернее сообщение от Сашки застало меня в такси. «Саша, привет, кис, не спишь?» И прикрепленное видео. Как всегда. Поймала себя на том, что после вчерашнего порно-ролика мне страшно открывать. Ладони моментально повлажнели. Покосилась на бритый затылок таксиста, выключила звук. Прикусив губу, все-таки нажала на просмотр. Оказалось, что так готовилась я зря. На видео было запечатлено, как мы с Сашкой дарим Леве Гора на день рождения. Они оба такие смешные и маленькие, и Левка визжит от счастья, тиская остроухого, немного напуганного, черно-подпалого щенка. На глазах выступают непрошенные слезы. Это был очень счастливый момент. Раздраженно смахиваю повисшую на ресницах влагу. Пишу. «Лиза, как он?» «Саша». «Не очень. Аппетит опять плохой. Вернусь, отведу к ветеринару. Я завтра из аэропорта приеду к вам и вместе поедем на турбазу». «Лиза». «Саш, какой смысл?» «Саша». «Никакого. Буду около 11:00. Из меня вырывается нервный смешок. Четкое осознание, что вот, мы уже завтра увидимся, накрывает жарким одеялом, разгоняет сердечный ритм. «Лиза». «Ладно». Отвечаю и, отложив телефон, откидываюсь на заднем сиденье такси и прикрываю глаза. Так я лучше чувствую, как внизу живота расплывается щекочущая легкость, нелогичная, ненужная и очень сладкая.